Через полчаса Гермиона уже точно знала, чем пользовалась ее соперница и в одной небольшой брошюре, озаглавленной «Диковинные артефакты и курьезные происшествия». Ей попалась колдография одного мага, который держал в руке артефакт, помогающий совершать временные скачки в зависимости от вложенной силы, который умудрился вляпаться в провокацию, из-за которой чуть не оказался отцом сам себе, но в итоге самоуничтожился, изменив ход истории. Эта колдография единственная, что от него осталось. Теперь понятно, как она была сразу в нескольких местах одновременно. Грэп и Койл наткнулись на будущую Патил, а я видела прошлую, которая еще не знает о нападении. Через 2 часа все эссе были готовы, а картина стала более полной. Патил, Уизли и Лонгботтом пили зелья, стимулирующие память. Зелье – вещь дорогая, скоропортящаяся и с рядом побочных эффектов, возникающих при длительном приеме. Бессонница, потеря аппетита, изменение вкусовых предпочтений на более сладкую пищу и невосприимчивость к некоторым стандартным зельям и противоядиям. Возможно, было еще что-то, но книг из запретной секции ей не выдали, хотя ссылки и упоминания в других публикациях были. Поблагодарив библиотекаршу за помощь, Гермиона направилась в гостиную Слизерина. Предстояло решить, что делать с имеющейся информацией, так как оставлять все так, как оно есть сейчас, Гермиона не собиралась. Благо, что декан был на их стороне и подсказал, в каком направлении стоит смотреть, выдав задание для эссе по зельям-стимуляторам. Министерство магии. На сегодня есть еще что-нибудь срочное? Тон голоса Корнелиуса Фаджа, как индикатор правильности ответа, был однозначен. Никаких срочных или несрочных новостей министр знать не хотел, так как сегодня была пятница и он уже запланировал посещение паба для влиятельных и состоятельных магов. К сожалению, секретарша только пожала плечами и с извиняющейся улыбкой сообщила о доставке письма лично Корнелиусу Фаджу. Хогвартс, что опять там случилось? Корнелиус Фадж быстро пробежал текст небольшого послания и задумался. Ладно, я буду у себя, пока можешь все закрывать, я уйду аппарацией. Обнаружение артефакта, ХМ, министр еще раз посмотрел на последние строки послания. Со всем уважением, ваш добрый друг, Гарри Поттер. Вежливо и словно ни о чем таком он как бы и не спросил. Если я скажу передать это властям, то есть мне, то у него, разумеется, ничего не будет и никогда не было. Камень Фламеля? Нет, слишком заметная вещь. Если он покажет публике, что завладел таким артефактом, то не сможет его удержать. Значит, что-то ценное и в какой-то мере полезное, но на что у него нет разрешения на владение, или это что-то, что может являться темно-магическим артефактом. Он сумел раскрутить полоумную Беллатрикс на какой-то артефакт Блэков, или Лестринджи. Нет, слишком уж дикая фантазия. Ладно, пусть будет разрешение, но с рядом ограничений. Хогвартс, гостиная Слизерина. Драко Малфой отсутствовал, совершая очередную пробежку вокруг поля для квиддича, и ситуацию с маховиком мы обсуждали только с Гермионой. Министр благоволит мне, и я по сути получил разрешение на ограниченное использование хроноворота на территории Хогвартса. В общем, если мы сумеем скрытно отобрать сию вещицу, то она будет исключена из рассмотрения, так как у меня нет желания нагружать себя еще больше в ближайшее время, и я не смогу расширить число тех, кому позволено владеть этим артефактом. ТЦ. Опять везде у всех любимчики. Почему бы тебе самой не стать чьим-то любимчиком и пользоваться привилегиями, а не завидовать остальным? Я завидую, я никому не завидую. И вообще, это подло и низко добиваться чего-то с чужой помощью. Предпочтешь упасть в лужу, но не принять помощи со стороны, это не гордость человека, сделай себя сам, это глупость. Стать всеобщим любимчиком при отсутствии харизмы и умения к манипуляциям ничуть не проще, чем добиться всего самому при отсутствии интеллекта и воли. Просто это разные пути, и у всего есть своя цена и свои сложности по дороге к успеху. Социализация и все, что из этого вытекает, является важным параметром для нормального развития личности. Наш декан тому первейший пример. Недостаточная социализация, вызванная проблемами в семье, низкими доходами и большими расходами на выбранное направление в магии, привела к тому, что он связался не с теми, с кем бы следовало, и по итогу застрял в Хогвартсе, хотя давно уже мог бы иметь собственное дело и личных учеников из самых одаренных студентов-зельеваров из всех учебных заведений мира на выбор. Сейчас мы ничего не сможем сделать, Крэп и Гойл тебе свидетели. Я сомневаюсь, что им будет позволено забрать артефакт домой, но мы сможем воспользоваться нашей шпионкой и прояснить этот момент. Слишком долго, Гарри, и Снейп не просто так дал мне задание написать эссе по стимулирующим зельям. Это было практически прямое указание. Пожалуй, ты права, я как-то не подумал с этой стороны, так что удалось вычитать по этим зельям, что мы сможем использовать. Аллергические реакции и весьма серьезное расстройство желудка при употреблении некоторых антидотов из стандартного списка. Гермиона, я попрошу тебя снизить интенсивность занятий на некоторое время. Что? Почему? Есть кое-что, что нам следует уметь и чего мы до недавнего времени уметь не могли. Прости за такие непонятные слова, но я сейчас планирую доизучить одну дисциплину до нужного уровня и передам тебе одну из тех копий дневника, что остались невостребованными. Хочешь перезаписать? Но при чем тут учеба? Я так поняла, обычно это только помогает изучению предмета. Это не преподается в Хогвартсе. Есть те, кто может этому научить, но эти знания представляют ценности, каждый старается придержать их для себя и для своего рода. Это связано с темной магией? Нет, это скорее особая защита от некоторых видов воздействий. Для ее изучения нужен спокойный и желательно не уставший ум. Сама знаешь, как падает производительность при накопленной усталости и раздражительности. Ник, ты уверен, что Снейп будет нас слушать? Честно говоря, нет, но боюсь, изучить Патронус нам никто кроме него не поможет. Раньше можно было положиться на кое-кого, но с текущей ситуацией не факт, что он вообще появится, так как непонятно, зачем он был нужен изначально. Кто это должен был быть? Преподаватель по защите от темных искусств со следующего года. Почему он теперь не нужен? Директор отменит этот предмет? Нет, я просто не точно выразился. Речь о смысле звать конкретно этого мага на должность. У него, как и у всех прочих, есть сильный изъян. У данного колдуна проблемы с оборотничеством, каждый месяц он превращается в бешеного оборотня, бросающегося на окружающих и заражающего всех, кого покусает. Будут жертвы, нам надо его победить после превращения? Нет, такого не ожидается. Люпин просто будет болеть каждое полнолуние. Почему? Ты думаешь, что он теперь не появится? Раньше я считал, что он человек бороды с бубенчиками, но теперь не уверен. Ну точнее не уверен, что в его присутствии была какая-то особая цель, кроме затыкания дырки в стане преподавателей Хогвартса, и я сомневаюсь, что после нашего поступления на Слизерин, он будет нам помогать случись что, а не воспользуется ситуацией и подправит нам мозги по примеру Локхарта, сотрет нам память, а потом мы типа сами выскажем решение перейти на Гриффиндор в знак благодарности за спасение. От кого он должен нас спасти? Дементоры, призраки стражи Азкабана, совершат нападение на поезд Хогвартса, так как их привлечет осколок тома в нашей тушке. А что они там будут делать и откуда они вообще? Ну откуда вообще такие красивые, я не знаю, ты же не про Азкабан спрашиваешь, а про их суть. Именно. В общем, фиг знает, что они и откуда, но суть в том, что из-за тома и, вероятно, палочки Алливандера, мы к ним уязвимы. Появятся они там по приказу министра Фаджа из-за побега Сириуса Блэка из Азкабана. Так может нам попросить министра этого не делать, или он сам специально Блэка пропустит. Фадж явно играл на стороне сил тьмы, но побег Блэку организовал явно Дамблдор. Почему ты в этом уверен? Вспомни то, как Хагрид нам старательно показывал статью в газете, а потом еще у директора она лежала, вот и тут та же история. Публикация в газете спровоцирует Блэка на побег, и вот, пожалуйста, дементоры. Газету по иронии принесет Фадж, что прекрасно показывает, какими порой окольными путями действует Дамблдор и как, вроде бы, милостивый жест к пленникам бьет по человеку его совершившему. Неделю спустя. Профессор, можно вам задать вопрос? В чем дело, Поттер? Вы ранее вроде бы демонстрировали задатки интеллекта, неужели я в вас ошибся? Зелье трансформации... Есть ли у них настоящий предел и схож ли процесс с преанимагической трансформацией? Что, вы не способны осознать даже это? У меня есть определенные идеи на этот счет, но хотелось бы услышать мнение со стороны. У меня много дел, Поттер, и я не намерен его тратить на разъяснение подобных глупостей. Сегодня после занятий придете на отработку, чистить котлы от опытов ваших собратьев по разуму. Что это у вас, Поттер, и чем вы занимаетесь вместо чистки котлов? Северус Снейп выхватил из рук мальчишки небольшую книжицу и раскрыл ее ровно посередине, где была закладка, но все, что там было посреди двух страниц, это одна единственная строка крупным шрифтом. Лили вышла за Сахатова не по своей воле. Часть 20. Побег из Азкабана. Хогвартс. Кабинет зельеварения. Отработки. Лили вышла за Сахатова не по своей воле. Что? Северус Снейп был просто ошарашен подобной надписью и поначалу мог только удивленно восклицать, но потом им овладел гнев на мальчишку Поттера, который все-таки пошел по стопам своего отца-мародера и оскорбляет своими действиями даже ту память, что у него еще осталось. В следующее мгновение декан Слизерина вперил гневный взгляд в Поттера и грубо вломился в разум своего студента, идя напролом, чтобы получить ответ, откуда у того вообще возникла мысль упоминать в его присутствии его первую и единственную любовь. Но как всегда случалось, когда он действовал сгоряча и поспешно, все пошло не по плану. Вместо мыслей Поттера, незамутненных наличием интеллекта, его встретил вид с холмистой опушки на старый средневековый замок, полный теней и неясной угрозы. От неожиданности представшей картины он замер, и тем дал время активироваться защите замка. Тени и комья мрака, что клубились в замке и вокруг него, мгновенно выросли в размерах и устремили свои хищные отростки к посмевшему нарушить покой этого места. Северус с проклятиями отшатнулся от них, ставя барьер из чар, но потом вспомнил, где он собственно находится, и поспешно разорвал контакт. Одна из теней почти достигла его, но ей не хватило лишь доли мгновения для уверенного захвата, и с ней повернулся в свое тело. Хах, дикая мигрень впилась в декана Слизерина, но винить в этом ему было некого, кроме самого себя. Он не только действовал чрезмерно грубо, что не только не позволяло получить ответы иные, кроме самых простых, в стиле «да нет», но и опасно промедлил, встретив агрессивную и явно темно-магическую защиту разума. Прояви он осторожности как минимум, с его опытом мастера легилименции, мог бы рассчитывать на осмотр замка с ближней дистанции и даже попытаться незаметно проникнуть при обнаружении брешей. Кап, из носа потекла кровь, и Северус Снейп мгновенно выполнил на себя чары заживления ран. Что это все значит, Поттер? Объяснитесь немедленно. Гарри Поттер выглядел гораздо лучше, чем декан Слизерина, и достаточно спокойно начал разговор. Это значит, то, что там было написано. Есть свидетель, что Лили Эванс не испытывала никаких чувств к Джеймсу Поттеру, а ее демонстрируемое на публику поведение является наведенным извне. Что за бред ты несешь, Поттер? Свидетель абсолютно надежный, и он заявляет о применении чар и, возможно, зелий Джеймсом Поттером, чтобы заполучить Лили Эванс. Зелья? Ха, я похож на идиота. Этот кретин не способен сварить ничего настолько сложного, чтобы на это следовало обращать внимание. Декан Гриффиндора очень благоволил к нему и его друзьям. МакГонагалл? Ха, да она... Тут до Северуса с ней подошло значение слов, и он мгновенно сообразил, что на Гриффиндоре в то время был иной декан, и смех его резко прервался, так как Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор в те годы уже был мастером-зельеваром, несмотря на преподавание трансфигурации и защиты от темных искусств, до того как Минерва заменила его на посту декана Гриффиндора, и он окончательно отошел от преподавания и сосредоточился на управлении школой. К сожалению, я не могу раскрыть инкогнито свидетеля так, как он чудом избежал смерти, после того как почти 2 года подвергался пыткам, и сейчас не желает, чтобы о том, что он выжил, кто-то узнал. Мигрень еще сверлила ему голову, но Северус уже собрался, и потому что скажет Поттер, готовился вынести вердикт, и если необходимо, стереть ему память об этом разговоре невербальным облевитом. Допустим, это правда, дальше что? Я прошу вас научить меня призывать Патронус. Эти чары очень сильные и очень древние, и с учетом информации от свидетеля я испытываю потребность в дополнительной защите, которую эти чары могут обеспечить. Хорошо, с завтрашнего дня на отработке я дам вам несколько уроков, а теперь покиньте меня и заберите с собой эту книжонку. Профессор, это артефакт модифицированного хранения одного воспоминания, и его можно просмотреть. Я так понимаю, там будет доказательство? Да. Идите, Поттер, и постарайтесь не попадаться мне на глаза лишний раз. До конца 2-го года обучения и начала летних каникул осталось 2 недели. Министерство магии, зал совещаний 7. Корнелиус Фадж находился в большом раздражении, но больше всего его заботил не сам факт побега серийного маньяка из самой жуткой магической тюрьмы, а то, что данное расследование может вскрыть факт пропажи Беллатрикс и Лестриндж, которая по бумагам как бы умерла. Поэтому Фадж старательно отвлекал всех своей агрессивной риторикой от избыточного внимания к этой теме. Как это произошло, еще будет выясниться, но сейчас главное — поймать Сириуса Блэка до того, как ему придет в голову убивать маглов налево и направо. Кроме того, есть опасность для Гарри Поттера, возможно, он попытается напасть на него в тот момент, когда он не находится под защитой чар. Наблюдение за ним должно быть круглосуточное. Я повторяю, круглосуточное. Дамблдор изобразил соответствующее моменту выражение лица. Этим займутся самые ответственные люди, которым я только могу доверять». Фаджи перекосило от такого известия, и он поспешил добавить, что этим будут заниматься не только со стороны персонала Хогвартса, но и министерство примет свои меры. «Предлагаю завершить занятия в Хогвартсе на этой неделе и отправить всех учеников по домам уже в понедельник. Проинформируйте всех родителей о необходимости встретить детей на платформе 9. Мудрое решение, министр». Корнелиус с подозрением уставился на столь уступчивого Дамблдора и медленно продолжил. «Кроме этого я дал указание выставить вокруг Хогвартса дополнительную охрану стражей Азкабана, которые будут рады оправдаться от этого фиаско с побегом». Дамблдор задумчиво оттарабанил пальцами по столу. «Спорно, но не возражаю. На следующие 3 дня, пока дети не разъедутся», Корнелиус Фадж подтверждающе кивнул, а глава отдела контроля за воспоминаниями, или в просторечии обливайтеры, сделал соответствующие пометки в своем блокноте. «Тогда на этом все. Хогвартс, кабинет директора». Дамблдор действительно не имел отношения к побегу Сириуса Блэка, хотя инструмент для провоцирования того на это действие у него имелся, колдография в газете семейства Уизли с анимагом по кличке Хвост на плече, но для его планов было слишком рано, и Сириус сбежал самостоятельно, что вызывает вопросы о том, что его собственно сподвигло на побег. Щелчок пальцев, и по его приказу домовые эльфы доставили ему пачку газет, что выходили за 2 недели до того, как Фадж в последний раз посещал Азкабан. Профессор Дамблдор не зря носил титул великого мага, и все интриги Фаджа были для него как на ладони. Тот, конечно, думал, что это не так, но даже то отдаление из его окружения и свиты было показательно спровоцировано нарочитой простотой вербовки под маской великого учителя. Фадж так и не смог понять, что и великий учитель является не его сутью, а просто маской, ступенькой на лестнице могущества, необходимой стадией пути, которую, конечно, можно проигнорировать, но и дальнейшего продвижения не случится, так как не получится вырастить сразу взрослое растение, миновав стадию молодого. Попытка взять под контроль Поттера со стороны Фаджа была ожидаема, и хоть из-за ошибки на ранней стадии, Поттер попал на Слизерин, и поэтому у министра что-то получилось, но все это не имело значения, так как то, чем пытался заниматься Поттер, делало его развитие более равномерным и быстрым, однако в сравнении с тем, что мог сделать и делал директор Хогвартса, это была самая настоящая мелочь. По сути дела, Поттер лишь в черновом виде повторял программу Хогвартса, которая была изменена в сторону ослабления некоторое время назад, а значит, троица с Гриффиндора справится с ним при необходимости, пусть не прямо сейчас, но с середины следующего года это точно. ХМ, в газетах пусто. Фаукс, как думаешь, что же такого случилось, что бедняжка Сириус решил прервать свой отпуск? Феникс в ответ что-то прокурлыкал, но мастер прекрасно понял своего фамильяра. Ты прав, Фокус, мы просто подождем, что будет дальше, и нам все станет ясно, он сам расскажет. Походы в Хагсмит были отменены, и я так и не сообщил Беллу об успешном испытании защиты, но это все терпит, так как Снейп сдержал свое слово и все же показал движение для Экспекто Патронум. Ожидаемо у меня не получилось ни с первого раза, ни со второго, ни с третьего, в итоге Снейп проконтролировал, что я все движения делаю правильно, и отправил в свою комнату, так как отработки и все прочие дополнительные занятия вне основного расписания были отменены. Хогвартс Экспресс. Парвати Патил в очередной раз потрогала маховик времени, спрятанный у нее в рукаве, и подумала, стоит ли все же рассказать все профессору Флитвику, так как при всем уважении к Хагриду он не был тем человеком, которому она бы рискнула оставить ценные артефакты, которые Хагрид мог легко сломать, просто положив его в задний карман и сев в кресло. Декана Гриффиндора, Минервы МакГонагалл или директора Дамблдора поблизости не было, а уж Снейпу она не отдала бы маховик ни при каких обстоятельствах. В общем, несмотря на запрет выносить маховик времени с территории Хогвартса, Парвати решила оставить его себе. Ладно, вспомнит, заберут. Вскоре все расселись по своим местам, и поезд тронулся с места. 5 часов спустя, Парвати Патил, раздался громкий предупреждающий гудок, и поезд начал резко тормозить. Все, кто задремал в пути или просто не держался крепко, слетели со своих мест и попадали на пол, вызвав в узких проходах заторы, кучу малу и торчащих во все стороны рук, ног и незакрепленных личных вещей. С Хагридом и 2 парнями в одном купе было тесно, но зато было кому удержать девчонку от падения. «Что происходит, Хагрид? Почему мы остановились?» «Не знаю, Парвати, но мне надо кое-что проверить. Помоги ребятам, они, кажется, слегка ушиблись о мой саквояж». «Ушиблись о саквояж» было не совсем верным описанием произошедшего, Скорее саквояж чуть насмерть не придавил двух гриффиндорцев и только удержавший его в самом конце Хагрид смягчил удар. Вытащив из-под саквояжа Рона и Невилла, она хотела пойти проверить, как дела у сестры, но пролетевшая мимо окна тень вызвала такое чувство безнадежности, что Парвати не смогла себя заставить сделать лишний шаг в направлении выхода. Через несколько мгновений, когда оцепенение спало и Парвати нашла в себе силы выйти в коридор, от головы поезда пронеслась фраза на неизвестном языке: «Небытие, длань погибели». Последовавшая со стороны головной части поезда черно-зеленая вспышка подсказала, что это не просто чья-то шутка в стиле незабвенных братьев Уизли, а нечто более серьезное. Предчувствие когтистой лапой сжало сердце Парвати, и она активировала маховик времени. С момента отправления Хогвартс-экспресса от станции в Хаксмиде прошло 4 часа 55 минут. Медальон, который Парвати зачаровала специальными чарами 2 недели назад, потеплел, и она достала его посмотреть, что такого срочного ей хочет сообщить сестра с помощью протеевых чар. Амулет связи выглядел крайне банально. Цепочка и монета. С внешней стороны это была обычная монета, а вот внутренняя была гладкая, и на ней проявлялись буквы послания. «Держись крепче, берегитесь падения саквояжа». «ХМ, что там, Парвати?» Парвати подняла взгляд наверх и обнаружила, что саквояж Хагрида несколько наклонился к краю на верхней полке и, возможно, действительно упадет, если будет какой-то толчок или поезд резко остановится. Рон Уизли, как всегда, был любопытен и про фокус с чарами узнал одним из первых, но сейчас Парвати предпочла обезвредить возможную проблему, прежде чем что-то пояснять. «Саквояж сейчас упадет, Хагрид. Хо, ну-ка, сейчас мы его подвинем. Вот сейчас», — раздался громкий предупреждающий гудок, и поезд начал резко тормозить. «Ух, едва успел. Хагрид, моя нога, сойди с нее. Прости, Рон, сейчас у меня есть на всякий случай зелье мадам Помфри». Пока Хагрид рылся в карманах в поисках зелья, а Рон Уизли стонал от боли в отдавленной ноге, Парвати думала над тем, что побудило сестру прислать ей послание и как она вообще узнала о падении саквояжа, если находилась в другом вагоне. «Вот держи зелье, Рон, а мне сейчас надо кое-что проверить, далеко не уходите, я сейчас вернусь». Хагрид вышел и, не оглядываясь, пошел по коридору в сторону головной части поезда. Парвати, несмотря на указания Хагрида не расходится, вышла в коридор, и когда мимо окна ее купе пролетела тень, вызвавшая приступ безнадежности, ее зацепило только краем, и она смогла пойти вслед за Хагридом. Спина Хагрида еще мелькала впереди, когда от головы поезда пронеслась фраза на неизвестном языке и черно-зеленая вспышка. «Небытие, длань погибели». Хагрид встал как вкопанный, и Парвати смогла немного догнать его. Тем временем дверь в купе, возле которого остановился лесничий Хогвартса, а со следующего года преподаватель по уходу за магическими животными, осыпалась невесомым прахом, и из нее вылетела жуткая тень, похожая на ту, что так негативно подействовала на юную колдунью раньше. Тень прямо у всех на глазах развеялась, но когда Хагрид сделал шаг вперед, из купе показалась фигура мужчины средних лет, светящаяся зеленым. Этот неизвестный был ни знаком ни Хагриду, ни Парвати, но он, казалось, знал лесничего, и когда они столкнулись на проходе, его лицо исказило выражение дикой ненависти и полубезумной радости. «Небытие, длань погибели». Черно-зеленая вспышка некого заклятия, и Хагрид роняет свой зонт, а после начинает рассыпаться тем самым невесомым прахом, что и дверь в купе, до него. «Неет, Хагрид». Светящаяся зеленым фигура повернулась в ее сторону, и «Хроноворот». С момента отправления Хогвартс-экспресса от станции в Хаксмиде прошло 4 часа 54 минуты. Медальон, который Парвати зачаровала специальными чарами 2 недели назад, потеплел, и она достала его посмотреть, что такого срочного ей хочет сообщить сестра с помощью протеевых чар. Амулет связи выглядел крайне банально. Цепочка и монета. С внешней стороны это была обычная монета, а вот внутренняя была гладкая, и на ней проявлялись буквы послания. «Держись крепче, игнорируй падение саквояжа, предупреди Хагрида о смертельной опасности от призрачного человека». Что там, Парвати? Рон Уизли, как всегда, был любопытен и про фокус с чарами узнал одним из первых, но сейчас Парвати предпочла сделать то, о чем говорило предупреждение, а не вдаваться в объяснение. «Хагрид, ты знаешь каких-нибудь опасных призраков или призрачных людей? Как от них защититься и что против них действует?» «ХМ?» Хагрид настороженно посмотрел на девочку, но все же ответил. «Лично не знаю, но есть разные гадские духи-чудища, с ними лучше и вовсе не встречаться. Вот мой совет, хоть с них всякие рискованные маги эктоплазмы добыть порой пытаются. Бывает еще, что они клады какие древние охраняют, но те места очень плохую репутацию имею и рядом с Хогвартсом таких точно нет, я бы знал. Несколько успокоенная Парвати решила все же уточнить по поводу способности Хагрида с ними справиться. А если вдруг попадется какой бродячий, то что тогда? Бегите от него скорее и зовите преподавателей, мадам Миневру там или сразу директора Дамблдора. Он-то точно с любым призраком справится. А ты, Хагрид, молчавший до того Невилл присоединился к дискуссии. Ну я то не по этой части, засмущался Хагрид. Вот коли вдарить кому меж глаз это я с радостью. В доказательство своей готовности Хагрид сжал свои пудовые кулачища и продемонстрировал соседям по купе. А призраку что мой кулак, что клок ваты все едино. Так что сразу зовите директора, он совсем справится. А Флитвик или Снейп? Ну профессор Флитвик он того. В общем не самый боевитый, хоть и силен, а Снейп, ну его, этого Снейпа, уж лучше к Флитвику, тот хоть и не прогонит призрака, но защитить точно сможет. Сами понимаете, что с его-то ростом надо защищаться уметь и это сильно важнее, чем прочие дела. Раздался громкий предупреждающий гудок и поезд начал резко тормозить. Ах, саквояж! Предупредительный крик Невилла позволил Хагриду перехватить свою небольшую ручную кладь и маленький саквояж никого не зашиб. Ох, это было близко. Рон Уизли прикинул траекторию падения этого сундучища и чтобы было не удержись он на своем месте. «Простите, мне надо кое-что проверить». Хагрид вышел в коридор и уже было направился в сторону кабины машиниста, но затем повернулся и добавил напоследок. «Никуда не уходите, я сейчас узнаю в чем дело и вернусь. Ой, мне срочно в туалет, только в туалет и сразу обратно». Хагрид пошел в сторону головной части поезда, а Парвати побежала предупредить профессора Флитвика, что ехал в хвосте. «Что случилось, дитя?» Выслушав сбивчивый лепет слегка запыхавшейся студентки-второкурсницы, Флитвик решил, что дело не терпит промедления и поспешил к купе, в котором ехал Гарри Поттер, так как именно его должен был контролировать Хагрид в первую очередь при возникновении непонятных ситуаций. Когда мимо поезда пронеслась тень, Парвати закричала, что нужно торопиться или с Хагридом случится беда. Профессор Флитвик понятливо кивнул и под действием его палочки часть пола изогнулась как живая и подхватив небольшую фигурку преподавателя Хогвартса кинула его так, будто бы он был ядром, а ожившая половица пушкой. Все двери между вагонами распахнулись перед взглядом Флитвика и он увидел, как Хагрид, оправившись после краткого воздействия дементора, подходит к вагону Гарри Поттера. От купе Гарри Поттера по всему поезду пронеслась фраза на неизвестном языке и черно-зеленая вспышка полыхнула из-за закрытой двери. Небытие, длань погибели. Дверь в купе осыпалась прахом и из нее спиной назад вылетел стражник Азкабана, на глазах теряя ту мизерную плотность, что имел до того. Сглотнувший ком в горле Хагрид, влекомый чувством долга перед Дамблдором сделал шаг. В этот момент на него налетел прикрытый щитом профессор Флитвик и Хагрид от неожиданности рухнул на пол, растянувшись прямо напротив несуществующей двери в купе Гарри Поттера. Зеленое свечение, показавшееся из проема, показало, что призрак также никуда не делся. Вспышка какого-то невербального заклинания со стороны Флитвика, но призрак никак не показал, что на него это подействовало и в ответ на агрессию атаковал. Небытие, длань погибели. Профессор Флитвик увернулся и чары попали в Хагрида, который почти сразу начал развеиваться прахом. Флитвик сделал сложное движение своей палочкой и в направлении призрака полетели ленты, созданные профессором из стены пола вагона. Призрак попытался отступить чуть вглубь купе, но ленты стали окружать его и когда стало ясно, что он не успевает уйти от создаваемого вокруг него кокона, призрак ударил еще раз, но уже так, что под действие чар попали не только ленты, но и Флитвик и вообще все вокруг. Да пребудет небытие. Свет вокруг померк и в направлении Парвати понеслась стена тьмы, расчерченная редкими зелеными молниями. За стеной не было видно ничего, ни купе, ни Флитвика, ни призрака, ничего. Хроноворот. Часть 21. Скорбные игры. Вечерний экспресс. Хроноворот. Мест спрятаться так, чтобы не попасть самой себе на глаза, практически не осталось. Это купе было последним, которое занимали перваки, дальше шли купе старших курсов или общие вагоны. А объясняться с кем попало или прятаться за сиденьями было слишком ненадежно и муторно. Парвати прислонилась лбом к окну и, постояв так некоторое время, решительно толкнула ручку двери и сразу же скостовала мощный конфудус, накрывший всех присутствующих. Теперь осталось только ждать себя первую бегущую к Флитвику. Раздался громкий предупреждающий гудок, и поезд начал резко тормозить. Через несколько минут послышались торопливые шаги и хлопанье дверей между вагонами. Парвати чуть приоткрыла дверь и, поймав нужный момент, сделала самой себе подножку. Ее прошлое «я» растянулось на полу во весь рост, и пока прошлое «я» не начало оглядываться, Парвати придавила ее коленом и зашептала на ухо: «Не оборачивайся, как все расскажешь профессору Флитвику, проследи, чтобы он не напал на него или нам всем конец». «А как же Хагрид?» Парвати ничего не ответила и лишь сжала свое плечо еще сильнее. «Что случилось, дитя?» Выслушав сбивчивый лепет слегка прихрамывающей студентки-второкурсницы, Флитвик решил, что дело не терпит промедления, и поспешил к купе, в котором ехал Гарри Поттер, так как именно его должен был контролировать Хагрид в первую очередь при возникновении непонятных ситуаций. Пролетевший мимо дементора дарил всех порцией тоски и отчаяния, но воздействие было кратковременным, и вскоре они двинулись дальше. Уже знакомая Парвати фраза ознаменовала гибель призрачной тени стража Азкабана. Небытие – длань погибели. Профессор Флитвик ускорился, но успел увидеть только, как после той же фразы и странной зеленоватой вспышки лесничий Хогвартса уронил свой зонт, а затем рассыпался прахом. Небытие – длань погибели. Флитвик замер, а по сдавленному в крику стону стало ясно, что хромота второкурсницы не стала преградой для быстрой ходьбы, и сейчас он обременен необходимостью не только разобраться с ситуацией, но и удалить постороннюю ученицу. Призрак, светящийся зеленоватым светом и клубящимся вокруг него лоскутами мрака, чуть выдвинулся в коридор, и от ясно читаемой от него угрозы Флитвик чуть-чуть попятился, держа наготове палочку, но пока не прибегая ни к каким-либо активным чарам. Так прошло несколько минут, но ничего больше не происходило. Флитвик и Парвати стояли в коридоре, а призрак находился возле проема в купе Гарри Поттера. Постепенно пострадавшие от резкой остановки и появления дементоров ученики начали приходить в себя, и это означало, что времени почти не осталось до того момента, когда они все попытаются выяснить, что происходит, и наткнуться на этого призрака. Флитвик сделал шаг, но призрак лишь смотрел ему в глаза. Еще шаг, еще. Профессор Флитвик начал осторожно готовить чары, прикидывая, как ему вытащить детей из купе Гарри Поттера и не спровоцировать при этом агрессию. Призрак чуть сощурился и слегка улыбнулся, но от этой улыбки Флитвика бросило в холодный пот, и он резко остановился. Призрак повел рукой в направлении окна. Небытие, длань погибели. И окно вместе с частью стены распались точно так же, как до того произошло с дверью в купе и лесничим Хагридом. Флитвик немедленно оборвал подготовку и отошел еще дальше, чем был до того. Избыточной агрессии не проявляет, осуществляет контроль магии окружающего пространства. Что будем делать? Флитвик обернулся на стоящую позади него Парвати и пояснил: «Я не могу применять чары или приближаться, он чувствует во мне опасность и не даст ничего сделать, какие бы у меня не были благие и благородные намерения. И как нам быть? Сделаем, вот что, я останусь тут на страховке, а ты постепенно приблизишься и скажешь ему, что хочешь проверить пострадавших, возможно, им нужна помощь. Если он проявит агрессию, то я мгновенно выдерну тебя обратно, и ты не пострадаешь». «Я пошла?» «Да». «Нет, стой, оставь палочку, она тебе все равно не поможет, а он может среагировать на ее магию. Все, теперь иди, дитя». Парвати прошла примерно половину расстояния, когда призрак наконец соизволил обратить на нее внимание и скосил взгляд в ее направлении. Парвати замерла, но кроме раздраженно-презрительной гримасы никаких кар с его стороны не последовало. Еще несколько томительных мгновений, и она оказалась от него на расстоянии вытянутой руки. «Уважаемый призрак, позвольте мне проверить состояние пассажиров в этом купе. Я ничего не замышляю, честное слово». Теперь призрак смотрел прямо на нее, и Парвати видела, что одежда у него немного старомодная, но не так, как у некоторых портретов в Хогвартсе. Зеленое свечение не позволяло рассмотреть все в нормальном цвете, но за вычетом этой детали вся одежда выглядела как у представителя высшего среза общества. Внезапно призрак ткнул пальцем прямо в Парвати и требовательно протянул руку ладонью вверх. «Эй, профессор Флитвик, мне пожать ему руку?» Флитвик был стар, но специализация в чарах и происхождение помогли ему познакомиться с многими удивительными вещами, и его кругозору мог позавидовать кто угодно из числа преподавателей Хогвартса, кроме разве что самого директора Дамблдора. «Нет, дитя, ему нужен дар, или он чувствует у тебя какие-то амулеты, отдай ему то, что ему не нравится, и мне думается, тебя пропустит». Парвати осторожно стянула с шеи тонкую цепочку с амулетом протеевых чар и вложила в конечность призрака. Тот мгновенно поднес полученное к лицу и после недолго осмотра в раздражении отбросил в сторону, опять протянув руку в направлении Гриффиндорки. «Но у меня больше ничего нет». Флитвик подобрался, и когда призрак скривился в отвращении и резко дернул Парвати за левый рукав мантии, он чуть было не вернул ее чарами к входу в вагон, но в последнюю секунду удержался, увидев, что призрак ограничился только этим. «Это не мое, я не могу это отдать». Лицо призрака перестало выражать какие бы то ни было эмоции, и Флитвик поспешно вмешался. «Не спорь с ним, просто отдай, я разберусь с последствиями». «Хорошо, сейчас». Пока Парвати несколько суетливо разматывала закрепленный на руке маховик времени, Флитвик вынужден был невербально применить запирающие чары на все двери в вагоне, чтобы неожиданные вмешательства других студентов не спровоцировали призрака, и так раздраженного ошибкой Парвати, на атаку. Получив затребованное, призрак отступил дальше в купе, и Парвати последовала за ним. В купе было разбито окно, и с учетом отсутствующей двери и части стены образовался прямой путь для вечернего воздуха, и это было ощутимо прохладно, несмотря на вот-вот начинающееся лето. Трое слизеринцев, Драко Малфой, Гермиона Грейнджер и собственно Гарри Поттер, находились без сознания, но какие-либо раны на виду у них отсутствовали, что до причин, по которым они еще не очнулись, Парвати не могла ничего сказать, так как у мадам Помфри она успела изучить только помощь при обычных травмах и как поступать в текущей ситуации не знала. Призрак внимательно следил за тем, как Парвати осматривает спутников Гарри Поттера, но стоило ей приблизиться к нему самому, как он заступил ей путь. «Надеюсь, с ним все в порядке, я заберу остальных, тут дует и они могут заболеть». Призрак проигнорировал вопрос и повернулся в сторону разбитого окна. Со стороны леса, скрывающего поворот дороги, раздался волчий вой. Парвати охнула и, больше не донимая призрака вопросами, потащила из купе бессознательных слизеринцев. 300 километров от Хогвартса, аварийная остановка. «Профессор Флитвик, поезд не может двигаться дальше, так как этот вагон поврежден и явно нуждается в ремонте. А машинист еще не отошел от встречи с дементорами, и неясно, сколько это может занять времени. Пока еще светло, я обустрою лагерь, и нам не придется мерзнуть в пустых вагонах, и там будут все удобства. Старосты, пересчитайте всех учеников и готовьтесь выводить их по вагону. Профессор, а где Хагрид? И может нам стоит сообщить о ситуации? Хагрид, к сожалению, сейчас не может быть здесь, но с сообщениями вы правы. У кого самая быстрая сова? Отправьте сообщение прямо министру магии Корнелиусу Фаджу. Родителей не беспокойте, это только потреплет им нервы без всякого полезного эффекта. Трое братьев Уизли и Невилл устраивались в выделенной для них комнате. Офигеть! Профессор Флитвик действительно крут. Я даже не знал, что можно сделать чары незримого расширения настолько масштабными. Даже страшно представить, сколько это может стоить. Забудь, Рон. Такие вещи не продаются никому и никогда. Не знаю, сам Флитвик это делал или это древний артефакт, но внутренние объемы ничуть не меньше главного зала Хогвартса. Меня тревожит пропажа Хагрида, вы что-нибудь знаете? Братья-близнецы Уизли переглянулись и пожали плечами, продолжая говорить попеременно, создавая странный эффект. Вам лучше знать, он же с вами ехал, так-то так, но он вышел из купе и больше мы его не видели. Рон стал такой послушный, что даже не верится. Нас придавило сундуком, а потом он уже ушел куда-то вместе с Парвати. О, это наш малыш Рон. Только он может не заметить что-то настолько очевидное и сказать по этому поводу что-то столь же глубокомысленное и банальное одновременно. Они правы, Рон. В первую очередь нам следует спросить Парвати. Вот только после всех этих событий нам так и не удалось с ней пересечься. Сейчас нам не дадут бродить везде, где нам вздумается. Можно спросить у Перси, он, как староста, должен знать. Ник, в режиме манифестации духа. Профессор Флитвик оказался не так прост, как можно было подумать, глядя на его рост и неказистую внешность полукровки. Когда на нас напали дементоры, Гарри безуспешно попытался вызвать патронус, но до самого последнего момента у него ничего не получалось, а потом за миг до того, как стало поздно, я подвинул его у руля и попытался применить самый мощный навык, что у меня был, и к счастью это сработало. Вот только момент активации произошел одновременно с попыткой дементора выпить душу, и меня выдрало из тела Гарри, благо что этот дух отчаяния 49 уровня развеял от моего удара, и все прочие призраки шуганулись от нашего купе, ощутив гибель собрата. Призраки шуганулись, а вот главный клеврет Дамблдора был уже тут как тут, что впрочем стало для него роковым, так как я из-за воздействия дементора опять окунулся в те ощущения, что испытывал до той памятной ночи в доме Поттеров. Имя у призрака было очень говорящим, и при виде Хагрида я первым делом испугался, что неведомым образом опять попаду в лапы Дамблдору, но потом меня охватила такая лютая ненависть ко всему этому, что я не особо рассуждал дальше и просто активировал свой навык еще раз. Глядя на этого рассыпающегося прахом великана-полудурка, я испытал чуть ли не оргазмическое удовольствие, и меня немного попустило, однако вскоре заявился Флитвик с сестричкой нашей шпионки на хвосте, и посмаковать приятные ощущения от полученного опыта и роста уровня мне не удалось. Надо отдать должное, он не стал сразу кидаться на амбразуру, и когда понял, что я чувствую вибрации силы, первым делом двинул на разминирование бесполезную Парвати, у которой ни сильных покровителей, ни древнего рода за спиной, ни личного могущества, и которую не жалко случись что. Он наверняка рассчитывал, что я брошусь на эту девку, у которой он даже палочку отобрал, но я уже был достаточно вменяем и не попался на эту провокацию. Понятное дело, что убивать эту дуру ни за что, так как она не виновата в сложившейся ситуации, но вот допускать ее с какими-либо побрякушками до нашей общей тушки не хотелось принципиально, так что я заставил ее выбросить все, что хоть как-то относится к магии, и только тогда позволил приблизиться. О том, что это может быть кто-то другой под обороткой, я сообразил только потом, но без наличия палочки и артефактов арсенал волшебников ограниченный, я просто преградил ей путь к Гарри. Голова у Парвати наконец заработала с нужной скоростью, и она просто оттащила Малфоя и Гринджа в коридор, где их подхватил Флитвик. После этого завывания зверья и парящие в небе над лесом дементоры стали единственным отвлекающим фактором, и я смог начать разбираться со своим состоянием. Связь с телом ощущалась очень слабо, и только когда я находился совсем близко, что было очень погано, так как я пока не понимал, как мне вернуться обратно. Краем глаза поглядывая на суету, которую развернул Флитвик, я искал способ к укреплению связи или хотя бы к возвращению в тушку Шрамоголового, но ничего схожего с имеющейся ситуацией текущие навыки мне предложить не могли. Массовая ускоренная энтропия – это не совсем то, что я хотел бы сейчас иметь в загашнике. На заметку, противники из числа НПС мифического ранга дают опыта больше, чем маги-недоучки типа Хагрида. Температуры я не чувствую, но судя по веткам на деревьях, ветерок достаточно существенный, надо хоть мантией Гаррика укрыть, а то мало что. Бестолковые попытки найти что-то подходящее в имеющихся ветках развития пришлось прервать, когда на расчищенную Флитвиком площадку аппарировала первая пара мракоборцев из Аврората. Уже стемнело, и мое свечение было хорошо заметно, так что практически сразу по прибытии они, не дав сказать Флитвику и пары слов, ломанулись в моем направлении, размахивая палочками. Идиоты, ТБМ, небытие, длань погибели их два. Не знаю, чем они думали и на что рассчитывали, но противо это не то заклинание, что может защитить от чар наподобие Авады. Может, их обнадежило отсутствие у меня палочки. В общем, мне все равно, о чем эти дауны думали, так как от них остались только две кучки праха, да и тот уже ветром потихоньку уносило. Следующая пара, появившаяся возле Флитвика, сразу словила ступифаи от профессора и повалилась на земь. В общем, как я и говорил, Флитвик тему сечет, и дважды повторять ему не нужно. Минут через пять возле него лежало восемь туш, и только тогда пожаловало начальство в виде министра Фаджи и отставного мракоборца Аластера Грюма. Завалить этих столь же эффективно у Флитвика не получилось, и пока они разбирались друг с другом, я сосредоточился на единственном схожем моменте, что у меня был, воспоминание о том дне, когда я попал в тушку Гарри вместе с Томом. Флитвик, Фадж, Аластер, Снейп, МакГонагалл, Малфой, мракоборцы. Как вы планируете его забрать, если к нему даже подойти нельзя? Или вы так в себе уверены, что смерть двух ваших коллег ничего для вас не значит? Аластер, учтите, что ему не нужна палочка, и он прекрасно бьет с двух рук. Нынешнее поколение мракоборцев просто неженки, ничего не понимающие в нашем деле. Довольно, Аластер, профессор Флитвик, что вы можете сказать об этом феномене? У меня есть кое-какие подозрения, но я хочу исключить другие версии, прежде чем озвучу имеющуюся у меня информацию. Сложно сказать, господин министр, внешне это отдаленно напоминает призрака, но я никогда не встречал столь могучего духа и даже не готов сказать, что читал про что-то подобное. У него есть чувство магического присутствия, способен к общению, раз использует вербальные формы чар, но несмотря на наличие внешних эффектов, я не смог ощутить ничего необычного, словно ничего не происходит и никто не швыряется могучими проклятиями налево и направо. Природа сил этого существа мне не ясна, и я бы не рекомендовал его провоцировать ради праздного интереса или желания показать свою удаль. Что за чары он использовал? Что-то связанное с испепелением? Нет, скорее похоже на то, как рассыпается старый пергамент или полностью высохшие древние останки. Время, ускоренное старение, распад происходил слишком быстро для детального рассмотрения, но признаков ускоренного старения ни у кого из погибших я заметить не успел. Они гибли мгновенно, а потом их тела просто распадались в прах. Если позволите, я, возможно, смогу пролить толику света на данную ситуацию. Северус, вы что-то знаете? Незадолго до объявления о прекращении занятий, Поттер обратился ко мне, как декану Слизерина, и попросил обучить его заклинанию Патронуса. Я согласился, но изначально у него ничего не получилось. Я провел с ним два урока, а потом у меня было слишком много дел в связи с досрочным завершением учебного года и не отслеживал его успехов. Телесный Патронус в антропоморфной форме, никогда о таком не слышала. Шизоглаз задумчиво посмотрел в направлении разрушенного вагона и озвучил вопрос, который его интересовал больше прочих. Как звучала словесная форма его чар? Хаймем что-то вроде небытие, дланы погибели. Все посмотрели на профессора Флитвика с некоторым сомнением, но тот только пожал плечами. Мне этот язык не знаком, так что за правильность формы ручаться не буду. Делэни погибел ли? Вы что-то знаете, мистер Грюм? Похоже на акцент одного из ваших приятелей, Малфой. О, Люциус, не припомню никого, кто бы говорил схожим образом. Корнелиус, Каркаров, которого я сам ловил, голос, разумеется, не тот, но вот общие особенности речи напоминают выходцев из Восточной Европы. Институт Дурмстранг, думаете, они, Северной Восточной Европы, колдовстворец. Но где связь? Какое отношение они вообще имеют к Гарри Поттеру? Тем более, что они закрылись от внешнего мира задолго до его рождения и даже задолго до рождения сами, знаете, кого? Думайте сами, что это означает. Это ваша работа, министр. Его мать, Лили Эванс, кажется, была первой в роду. Корнелиус, допустим, что она не была первой, просто ее родители имели в родственниках кого-то, о ком в их роду предпочли забыть. Или она вообще приемная дочь. Это очень интересная теория, Люциус. Профессор Флитвик, как вы думаете, кровная защита у Гарри Поттера как-то связана с этим призраком? Или это что-то иное? Иное, господин министр. Иначе про этого призрака уже было бы известно еще тогда. Возможно, это тот редкий случай, когда темный маг смог призвать Патронус и не погиб от этого. Называть Гарри Поттера темным магом, все же чересчур. Минерва, он еще слишком мал, чтобы можно было говорить такое. Пробуждение родовых сил, возраст, как мне кажется, подходящий. И кто же из известных колдунов мог бы стать его предком? Причем предкам достаточно близким и, что главное, широко известным, так как подобные способности должны были быть проявлены очень заметно. Корнелиус Фадж задал вопрос, но только когда последние слова отзвучали, ему пришло в голову одно одиозное имя, которое не упоминали ничуть не хуже, чем прозвище Тома Риддла. Надо допросить ту девчонку Патил, она была ближе всех и видела его в подробностях. Да-да, конечно, Аластер. Конечно, некоторая внезапная нервозность Корнелиуса Фаджа не укрылась от внимания Шизоглаза и Люциуса Малфоя, и оба они как бы невзначай стали следить за ним. Он реагирует на магию, Филиус, да, Миневра, поэтому я не рекомендую к нему приближаться. Следует вызвать его дядю, он маглый родственник, и соответственно защита не должна на него сработать. Отличная идея, Миневра, так и сделаем. Я сейчас же отдам необходимые распоряжения. Корнелиус Фадж поспешно аппарировал. Несколько дней спустя, Хогвартс, кабинет директора, значит, темный Патронус, ты уверена, Минерва, очень похоже на то, Альбус, но, разумеется, ручаться не могу. Хаем занятно что-то еще, я говорила с Парвати Патил, а потом обследовала местность, маховик времени исчез вместе с этим призраком. Даже так, очень интересно, спасибо, Минерва, я думаю, маховик сейчас там же, где и мантия, которую он получил по наследству, и поскольку я теперь не могу определить ее местоположение, то скорее всего они или очень хорошо запрятаны, или просто уничтожены. Это, конечно, не очень приятно, но избавляет нас от лишних вопросов. После ухода Минервы Альбус Дамблдор подошел к одному из своих шкафов и, порывшись, достал оттуда бутылку вина, носившее его имя. Старая память о старом друге, которому постоянно перемешивал все планы правитель одной северной страны. Кто бы мог подумать, что Лили окажется родственницей безумного императора. Судьба иногда играет странные шутки. Часть 22. Новые возможности и старые знакомые. Хогвартс. Кабинет директора. Ситуация довольно щекотливая. С одной стороны, у нас есть прецедент, которого никогда до этого не было в истории маги, темный патронус. С другой, у нас два погибших сотрудника Аврората, работник Хогвартса и непонятные действия стражи Азкабана, которые все это и спровоцировали. Если с дементором и мракоборцами все понятно, то вот гибель Рубиуса Хагрида вызывает некоторые вопросы. Вот как? Что же у вас за вопросы к покойному Рубиусу? Он довольно мирный человек. Для начала он не совсем человек по чистоте крови, директор Дамблдор, и вам это прекрасно известно, так что прекращайте ломать комедию, тут все прекрасно понимают. Один рискнул нарушить договор и сладко покушать, но не учел наличие кровной защиты у Гарри Поттера. Вторые были скоры на расправу, но слабо образованные, по итогу все трое сами себя погубили. И вроде бы полувеликан, которого вы приютили из жалости, после того как ему сломали палочку, просто жертва обстоятельств, но мы все прекрасно видели, что темный патронус Поттера вовсе не кидается на всех подряд, а убивает только тех, в ком чувствует конкретную угрозу. Министр Фадж храбро приблизился к точке манифестации, ведя за собой магловского родственника Поттера, и патронус вообще никак не прореагировал, хотя у того была и палочка, и артефакты разного рода. «Спасибо, Люциус, сейчас проводится проверка погибших Авроров, на предмет того, как они вообще попали в Аврорат с таким багажом знаний и умений, а также на предмет странного поведения и возможных воздействий. Дело это неспешное, так что было решено выяснить суть приказов, которые вы отдали Хагриду, и как же вы планируете их допросить. Пост министра магии позволяет иметь доступ к самым разным вещам, и если бы вы не отказались от поста министра, то могли бы это знать. Итак, что вы ему приказали, директор Дамблдор? Ничего такого, на что стоило бы обращать внимание, обычное указание сопроводить учащихся во время поездки и ничего более. Профессор Флитвик может подтвердить это, так как указание о поездке я дал им одновременно, и кроме как приглядывать за Гарри Поттером, там ничего не было сверхобычного. Вот как? Что ж, тогда мы подождем окончания занятий. Как вы думаете, Люциус? Он врал. По его лицу никогда нельзя понять что-то определенное, но в данном случае, скорее, его ответ ближе к правде, что, конечно, не отменяет того факта, что он все равно в этом как-то замешан. Я думаю, они блефуют. А ты что скажешь, Фаукс? Воскрешающего камня у них нет. Он у меня, заперт в шкафу, я проверял, да и воров подослать некому. Немногим ранее день атаки на Хогвартс-экспресс. Министерство магии, отдел тайн. Невыразимцы были самым малочисленным и наиболее закрытым отделом в Министерстве магии, и то, что было в их распоряжении, зачастую было очень и очень опасным для любого, кто мог попытаться воспользоваться добытым в их подвалах. Причем некоторые вещи были опасны даже тем, что об их существовании знал кто-то, кроме хранителя. Одним из таких хранителей был маг, о существовании которого знало очень ограниченное количество людей, и еще меньше знало о том, что было центром его профессиональных интересов. Время. Этот маг добился очень значительных результатов в области своего увлечения, но, к его сожалению, мало кто мог понять его выкладки, и, испытывая приступы интеллектуального одиночества, он периодически писал статьи для магловских журналов по естественным наукам. Никто не совершенен, и однажды о его слабости стало известно, и этим не замедлили воспользоваться, когда возникла такая необходимость. Проклиная свое тщеславие мага-ученого, он был вынужден использовать свои способности на потребу властным интриганам. Обеты, что он принес, не позволяли ему использовать рабочее оборудование, но у него имелось достаточно материала для изготовления переносного образца артефакта, дистанционно управляющего контуром чар, связанного с основной установкой. Небольшие песочные часы на цепочке, заключенные в несколько колец из металла, позволяли совершать манипуляции со временем и пространством на ограниченном интервале в зависимости от вкладываемой силы. Со стороны могло казаться, что эта сила тратится на работу артефакта, но в действительности она просто служила индикатором и передатчиком желаемого действия со стороны оператора к материнскому артефакту в отделе тайны, не более того. Поскольку мало кто понимал, как работает система артефактов, предназначенных для временных путешествий, то, несмотря на постоянное их использование неизвестным операторам для всего прочего персонала отдела тайны невыразимцев, это прошло незамеченным. Так что, когда к нему в кабинет заявился сам министр магии, Корнелиус Фадж стал спрашивать о подконтрольных ему артефактах, Сол Крокер был довольно неприятно удивлен. «Министр, при всем уважении, я предлагаю вам просто сказать, что вам нужно, и я скажу, возможно это или нет. Очень хорошо. Мне необходимо проверить в срочном порядке подноготную двух мракоборцев, но проблема в том, что они оба мертвые и от них остался только прах, да и тот уже развеялся по ветру. Когда это случилось? Примерно час назад или около того. Это возможно, я могу гарантировать передачу сообщения на 3,5 часа от текущего момента. 3,5, более ранние события недостижимы, возможно и раньше, но есть опасность для путешественника и значительно растут риски катастрофы. А если передать только свиток или конверт с приказом, без посланника, его потребуется вернуть или он может стать причиной катастрофы в тот момент, когда мы этого не ожидаем. Так, а если он самоуничтожится, теоретически можно сделать такой свиток, что он разрушится от воздействия токов реки времени, но это будет так долго и так сложно, что проще использовать посланника. И вновь это возвращает нас к проблеме его очень вероятной гибели. У меня есть специальные пергаменты, которые уничтожатся по прошествии времени от вскрытия свитка. Такое подойдет или все равно необходимо возвращение даже корешков? Подойдет, я думаю, за 10 часов до нападения на Хогвартс-экспресс. Лондон, Магловский бар. Тим, в чем дело, Джонс, что ты хотел обсудить? Одна птичка на хвосте донесла мне, что против меня и тебя начато внутреннее расследование. Мы сегодня заступаем на дежурство, и поскольку я точно знаю, что за мной нет никаких грешков достойных упоминания, то это должно касаться именно тебя, а я иду довеском, как твой напарник. В общем, я хотел бы услышать, что ты такого натворил, что министр магии прислал в отдел внутренних расследований приказ на самоуничтожающемся пергаменте. Не имею ни малейшего представления, о чем идет речь. Через полчаса немного потрепанные мужчины начали приводить себя в порядок после активных аргументов и высказанного в адрес друг друга недоверия. Ну, поскольку мы оба принесли обеты и скрепили их своей магией, и никто из нас не пострадал, то значит мы оба невиновны и нам нечего бояться. Я думаю, стоит показать, что мы готовы рьяно отстаивать порядок и закон против всякого зла, и чтобы это все не означало, нам это будет только в плюс. Быть посему, 3 недели спустя Министерство магии, отдел тайн. Я предупреждал вас, министр, что это опасно и может привести к самым неожиданным последствиям. Понимаете, ситуация была критическая, я вынужден был действовать хоть как-то. Нападение мракоборцев на Гарри Поттера — это не то, что можно скомкать как бумажку и оставить в корзине для мусора. Ну, зато теперь мы знаем, что они внешне чистые, и атака была спровоцирована началом расследования. Мда, не такого результата я ожидал, но по крайней мере мы выявили ненадежного человека, который предупредил их о расследовании. Опасная вещь — это ваше время на будущее. 5 часов предел, и данный эпизод лишь подтверждает выведенный мной закон. Ух, я надеюсь никогда больше не соприкасаться с подобными вещами, так как толку с них почти нет, а проблем целая куча. Хогвартс, с начала июля. Северус Снейп подложил в сторону копию дневника Тома Риддла. Смотреть на лицо любимой женщины, когда она лежит с ничего не выражающим взглядом заколдованного, а половину изображения при этом занимает голова ублюдка, насилующего ее в этот момент, было физически больно. Мастер Зельевар, двойной агент, менталист и полный неудачник по жизни, Северус Снейп испытывал непреодолимое желание напиться огневиски до беспамятства, чтобы на завтра забыть все, но строгий разум мастера-менталиста указал ему мгновенно, что это будет его окончательным предательством Лили, которой он так и не признался и которую так и не смог защитить, даже не поняв, что она нуждается в защите гораздо больше, чем он сам. Более того, неизбывное чувство вины сводило его с ума. Осознавать, что его любовь к Лилии стала той причиной, по которой ублюдок Поттер обратил на нее свое внимание и погубил ее, было не менее мучительно, чем видеть ее взгляд лишенной воли, а ее саму жертвой похоти насильника.